Глава 12. Фицпатрик взбежал по ступеням, ведущим ко входу в большой, но элегантной архитектуры дом с балконами на Харли-стрит, оглядел боевой строй начищенных до блеска медных дощечек с именами владельцев квартир и нажал кнопку рядом с той, где было выгравировано «Доктор Джерард Пол». Спустя 2 минуты ему открыл дверь седовласый мужчина преклонных лет с аккуратно подстриженной бородой. Несмотря на жару, на нем был костюм из плотного твида, шерстяная рубашка с галстуком и шерстяной джемпер. «А, мистер Фицпатрик!» — обрадовался Пол. Он говорил с немецким акцентом. «Пожалуйста, входите». Фицпатрик начал было извиняться за опоздание, но Пол замахал руками. «Мистер Дисуза звонил и сказал, что придет только в 8», — объяснил он, ведя Фицпатрика к лифту. «Что-то задержало его на работе, как я понял». Пол втиснулся вместе с ним в кабину лифта и с грохотом захлопнул железную дверь. И пока грохот эхом ходил по дому, он нажал кнопку, и лифт медленно пополз вверх. «А теперь скажите мне, есть что-нибудь новое с тех пор, как мы последний раз разговаривали?» Фицпатрик отрицательно покачал головой. «Проверка номеров, по которым звонили от нас, ничего не дала. А на те объявления, которые я поместил в «Таймс», никто не откликнулся. По правде говоря, у меня появилось отвратительное чувство, будто я попал в одну из таких ситуаций, откуда, что ни делай, выхода нет. Если сегодня нам не удастся что-либо выяснить, конец. А если удастся, и я отыщу ее, она будет считать меня негодяем за то, что я пользовался такими недозволенными методами. Вы полагаете, они будут представляться ей не вполне, как это говорится, не вполне тип-топ? Но должна же она... Посмотрим, — сказал Пол, когда лифт, содрогнувшись, остановился. Мои слова, я знаю, могут показаться вам несколько романтичными, но, видите ли, вполне возможно, что к исчезновению ее побудило подсознательное желание проверить глубину вашего чувства к ней. В таком случае, — добавил он, отворяя железную дверь лифта, — имеет значение не метод, с помощью которого вы ее отыщете, а сам факт, что вы ее нашли. Поднявшись еще на один небольшой пролет, Фицпатрик очутился в комнате, обставленной эдвардианской мебелью, тяжелой, с витиеватой резьбой. Были в комнате и полные фарфора стеклянные горки, и столики в виде слоновьей ноги, и пианино, заставленное выцветшими фотографиями в серебряных рамках. А на пожелтевших стенах висело несколько работ художников-примитивистов, выглядевших удивительно неуместными в этой сугубо мещанской обстановке. «Все мои бывшие пациенты», — объяснил Пол. «Вон та, — показал он на висевшую над камином картину, где были изображены пылающие в огне тела, — написана молодой шизофреничкой, которая подожгла кровать своих родителей. Весьма прискорбный случай. Они в это время были в постели». Глухо донесся шум спускаемой в туалете воды, и в комнату вошел Этуэлл. «А теперь, мистер Фицпатрик, чем прикажете вас угостить?» — спросил Пол. «Джин с тоником вас устроит?» «Вполне. Мы с мистером Этуэлом очень интересно побеседовали о деятельности группы гипнозов полиции Лос-Анджелеса», — сказал Пол, вручая Фицпатрику его стакан. «Очень интересно». Он снова наполнил стакан Этуэла, и они втроем сели. «Знаете что?» — сказал Этуэл, обмахиваясь как веером журналом «Психопатология и социальная психология». «Я ведь только сейчас сообразил, что целых 10 минут лопотал что-то про гипноз, не имея ни малейшего представления, что это такое. Что такое гипноз, черт побери? Я тоже хотел бы это знать, — усмехнулся Пол, вынимая из кармана своего джемпера серебряную табакерку. Я могу только объяснить, что, по-моему, являет собой гипноз, и как он, мне кажется, действует. Вот, пожалуй, и все. Постучав по крышке табакерки, он открыл ее и вложил щепотку ароматного желтого порошка сначала в одну ноздрю, потом в другую. «Золотой кардинал», — объяснил он, вытирая нос красным носовым платком, — «любимый табак мистера Черчилля. Хотите попробовать?» Желания никто не выразил. Прежде всего следует заметить, что хотя слово «гипноз» заимствованным из греческого «хипнос», то есть «сон», почти никакого отношения ко сну явление это не имеет. Гипнотизируя пациента, я стараюсь сфокусировать, или, если хотите, отвлечь его внимание, как поступает, он помолчал, стараясь припомнить нужное ему английское слово, «человек, который ворует из карманов». — спросил он, глядя поверх очков на Фицпатрика. — Карманник? — Ах, да! — улыбнулся Пол. — Карманник. И повторил. — Я стараюсь отвлечь внимание моего пациента, как отвлекает внимание своей жертвы карманник, когда, как бы неожиданно столкнувшись с человеком, вытаскивает у него бумажник. Прежде всего я прошу его выкинуть из головы все посторонние мысли. Затем говорю ему, что он устал, что веки у него тяжелые, ужасно тяжелые, и он больше не может держать их открытыми и так далее. Как только мой пациент соглашается с тем, что он устал, а вы не забывайте, что он лежит на удобной кушетке в полутемной комнате, он готов согласиться и с тем, что веки у него отяжелели. А раз он с этим согласился, еще легче согласиться ему с тем, что он не в силах держать их открытыми, а под конец он уже согласен сделать все, о чем бы я его не попросил. «Потому-то», — добавил он, сделав очередной глоток из своего стакана, — «с 52-го года в Англии запрещены публичные сеансы гипноза». «Значит, пациент может согласиться на любое предложение, которое ему сделает гипнотизер?» — озабоченно спросил Этуэлл. — Извините меня, сэр, но позвольте не поверить вам. Что, если вы захотите попросить объект сделать нечто такое, что категорически противоречит его моральным и этическим принципам? — Он это сделает, — не задумываясь, ответил Пол. — Речь идет, вы, конечно, понимаете, лишь о людях, поддающихся гипнозу. А теперь разрешите задать вопрос вам. Продолжал он, глядя поверх очков на Этуэлла. Как можно легко и безболезненно усыпить кошку? Ну-ну, интересно послушать. Убедите ее, что от хлороформа дохнут блохи. Улыбаетесь, мой друг. Однако позвольте привести вам пример, объясняющий, что я имею в виду. Предположим, я загипнотизировал монахиню. Упаси Бог, конечно. И хочу, чтобы она разделась до нога перед молодыми людьми. Что я должен сделать? Я скажу ей, что день удивительно теплый, что она одна на пустынном пляже, и что если она разденется, то ничем не нарушит приличий, но зато ей сразу станет прохладнее. Пол положил ногу на ногу. Знаете, во время войны некоторым агентам, заброшенным в страны оккупированной Европы, излагали их легенду, когда они находились под гипнозом. И хотя гестапо сумело с помощью пыток вытянуть из 2-3 кое-какие сведения, заставить их признаться, кто они такие, так и не удалось. Почему? Да потому что агенты не знали, что лгут. Они искренне считали, что внушенная им легенда — чистая правда. «Предположим», — согласился Этуэлл. «Но, как вы изволили заметить, речь идет лишь о людях, поддающихся гипнозу. А поддаются наверняка далеко не все. Никто не заставит меня поверить, что я, например...» У Пола был такой вид, будто он готов поспорить с Этуэлом, но он лишь сказал: «В определении числа поддающихся гипнозу оценки расходятся, но в принципе считается, что загипнотизировать можно 70-80% взрослого населения. И среди них есть много таких, которых можно ввести в состояние глубокого гипноза, и при этом возникнут симптомы паралича, позитивные и негативные галлюцинации, регрессии, амнезия, отсутствие чувствительности, могут быть проделаны сложные постгипнотические внушения». Пол понимал, что убедил их. «Позвольте удивить вас еще кое-чем», — добавил он. «Хотя в процессе лечения гипноз применяется действительно только с согласия больного, фактически человека, легко поддающегося гипнозу, можно ввести в транс за секунду с помощью ряда замаскированных приемов». Пол начал было описывать один из таких приемов, постепенное расслабление, но тут раздался звонок. «А вот и мистер Д'Сузо», — объявил он, поднимаясь. Познакомив Д'Сузо с Этуэлом, Пол усадил его и предложил выпить. «Немного нервничаем, а?» — бойко произнес он. «Вы, доктор, может, и нет, но я в шоковом состоянии». «Ни за что не поверю», — улыбнулся Пол. Он наклонился и взял Д'Сузо за руку. «Хм, пульс и вправду частит. Вы не пешком ли шли сюда?» Д'Сузо ответил, что приехал на такси. «Вот как?» — чуть озабоченно спросил Пол. «Тогда посидите, отдохните. Вот так, очень хорошо. А когда вы отдохнете, спешить совершенно незачем. Мы с вами пройдем ко мне в кабинет, там вы приляжете на кушетку, а я сяду на стул у вашего изголовья, и когда вы окончательно успокоитесь, я посвечу вот этим». Он вынул из кармана фонарик в виде карандаша и показал его Д'Сузо. «В ваши глаза». «О, Боже!» — воскликнул Д'Сузо. «Что это? Фонарик!» — ответил Пол. Он включил его и еще раз показал Д'Сузо. «Видите?» Но Д'Сузо не успокаивался. «А что потом?» «Когда вы почувствуете себя хорошо и расслабитесь, я задам вам несколько вопросов о том, что вы видели в тот вечер, когда исчезла мисс Теннант. Вот и все. Ничего страшного, не правда ли?» «Так-то оно так, только я не уверен, получится ли у меня», — жалобно ответил Д'Сузо. «Право же я не...» «Посмотрим, посмотрим», — сказал, поднимаясь Пол. «Будьте добры на минутку встать». Он отобрал у Д'Сузо из рук стакан и вывел его на середину комнаты. «Будьте добры», — сказал он, — «сдвиньте пятки вместе и закройте глаза. Вот так, очень хорошо. А теперь попрошу вас представить себе, что вы падаете». Неслышными шагами он подошел к Д'Сузо и встал рядом, чтобы подхватить его, если тот и в самом деле упадет. «Вперед или назад?» «Вперед, пожалуйста. Глаза не открывайте и представьте себе, что вы падаете». Прошла почти минута. Все оставалось по-прежнему. Тихо и размеренно Пол повторил: «Закройте глаза и представьте, что вы падаете. Закройте глаза и представьте, что вы падаете. Тихо падаете, медленно падаете, падаете, падаете». Внезапно у камина раздался грохот. Д'Сузо в ужасе вскрикнул. Пол и Фицпатрик повернулись. Возле камина, на полу, растянувшись во весь рост, лежал Этуэл и непонимающе смотрел на них. Д'Сузо отпер дверь в свою квартиру и вбежал в гостиную. Бросился на тахту. «О, Боже!» — воскликнул он. «Прости меня, грешного! Чарльз, налей, пожалуйста, мне большой стакан розового джина, а мистеру Фицпатрику еще чего-нибудь». Сделав над собой усилие, Чарльз поднялся с кресла перед телевизором и подошел к бару. «Чего вам?» — спросил он у Фицпатрика. «Спасибо, ничего». Чарльз пожал плечами, словно говоря, как угодно, бросил в стакан несколько кубиков льда, плеснул тоника и до половины наполнил джином. «Значит, он не оправдал ваших надежд, а?» Протянув стакан Дисузе, спросил Чарльз и не спеша уселся в свое кресло перед телевизором. «Мистер Дисуза в этом не виноват». «Нет, виноват», — принялся настаивать Дисуза. «Чего только не делал доктор Пол, бедняга, мне было очень жаль его, но так и не сумел меня загипнотизировать». «Невосприимчив», — сказал он про меня, — «невосприимчив, подумать только». Он немного оживился. «Должен сказать, что и вправду получилось смешно, когда мистер Этуэлл растянулся на полу». На экране пошли титры, и Чарльз выключил телевизор. «Что же все-таки произошло?» — спросил он, теперь уже склонный проявить больше интереса к приключениям Дисузы. «Ты бы умер от смеха, милый! С нами был один полицейский, и когда доктор пытался меня загипнотизировать, этот детина, не поверишь, впал в транс! Вот ужас-то!» «А почему доктор не сделал тебе какого-нибудь укола? Перестань! Он-то хотел, но ты же знаешь, как я боюсь уколов». «По правде говоря, — вздохнул Чарльз, — я так и не понял, что, собственно, хотели у тебя узнать». «Номер машины», — ответил Фицпатрик, поглядывая на часы. «Господи, неужто так поздно?» Он встал. «Огромное вам спасибо, мистер Дисуза. Не смею больше утруждать вас своим присутствием». «Номер какой машины?» «Я же тебе рассказывал», — рассердился Дисуза, — «той машины, на которой увезли приятельницу мистера Фицпатрика». «Зеленой фиесты, что ли? Той, в которой, по-твоему, сидели грабители?» «Вы видели эту машину?» Фицпатрик снова сел. «Видел», — ответил Чарльз. «В тот вечер мой приятель чуть не довел себя до истерики, кричал, что они украдут его норковую шубу». «Жаль, между прочим, что не украли», — фыркнул он. «Ты первый обратил внимание на эту машину», — возмутился Дисуза. «Ты показал ее мне, как только я переступил порог». «Только для того, чтобы доказать, что ты не прав. Штрафуют и после 6. «А при чем тут штраф?» — не понял Фицпатрик. «В 7 часу я вышел в магазин и увидел, как на лобовое стекло этой машины наклеивают штрафной талон за стоянку в неположенном месте». Чарльз повернулся к Дисузе. «Между прочим, талон наклеила та старуха, с которой ты скандалил на прошлой неделе». «А, та! Подождите, — сказал Фицпатрик. — А где был водитель машины, когда все это происходило?» «Откуда мне знать?» — пожал плечами Чарльз. «Пошел облегчиться. Или еще что-нибудь в этом роде». «Понятно. Подождите, я повторю снова. Вы видели, как на лобовое стекло той самой машины, в которой позже уехала Клэр, наклеивали штрафной талон, так?» Чарльз и Дисуза озадаченно переглянулись. — «Пожалуй, да», — нехотя протянул Чарльз. — «Можно от вас позвонить?» Фицпатрик вскочил со стула.